Глава 13. Рамейский дозор. Семеро воинов — это много. Если речь идет о том, чтобы разогнать разбойничью шайку, а настоящему противнику здесь взяться неоткуда. Булгарское войско рассеяно, уцелевшие сидят по городам и замкам, а если наткнешься на какой-нибудь крупный отряд, всегда можно улизнуть. У каждого духаревского гридня по две лошади. От печенегов уходили не то, что от здешних виноградарей. Так рассуждал Духарев, когда решил взять с собой только шестерых, пятерых варягов и юноха. Этого взял в первую очередь потому, что оставлять не хотел. Уж больно шустрый парнишка вырос у Машега, как бы ни накуролесил чего. Одного не учел Сергей. Здесь не дикое поле, где на сотни поприщ голая степь, и не Русь, где на 10 квадратных километров приходится 100 кабанов, 3 медведя, 5 леших и 1 бортник. Здесь цивилизованные территории с древних великоримских времен. Не зря ведь нынешние особо культурные ромеи булгар мессянами называют, хотя царя булгарского Симеона византийцы еще полвека назад признали, правда, не совсем добровольно, булгарским царем, а его сына Петра официально Василевсом Булгар титуловали. Мессяне — это оттуда, из времен Великого Рима, когда здесь не царство булгарское было, а римская провинция Мизия. То есть с намеком. Булгария, мол, исконно римские земли, а Константинополь, соответственно, законный Древнего Рима наследник, опора цивилизации. И как следствие имеет естественное право повелевать всякими тавроскифами. Литературно обоснованное, да и словосочетание «архонт тавроскифов» и «вождь мессян» для имперского уха много благозвучнее, чем «великий князь киевский», «хакант мутараканский». А уж «Василевс Булгар» звучит и вовсе неприлично, ибо уравнивает какого-то мессянина с самим Василевсом Византийским. В общем, издревле цивилизованная земля Булгария, издревле римская. Так что нынче, в году 968 от Рождества Христова, рамейские всадники, топчущие булгарскую землю, и не захватчики вовсе, а законные хозяева, возвращающиеся после шестивекового отпуска. Вот на этих хозяев и напоролся по роковой случайности воевода киевский Серегей со своими шестью спутниками. Их перехватили километрах в 20 от Преславы. Катафракты. И не булгарские, а рамейские. Боевой дозор. Дорога шла между холмами. На одном склоне виноградник, на другом — кладбище. Над кладбищем — маленькая деревянная церковь. Там размеренно бил колокол. Духареву бы насторожиться, а он задумался о личном, о Людомиле. И проворонил приближение врага, и его спутники, привыкшие к тому, что воевода ведун, чует беду за три поприща, глядя на спокойного батьку, тоже расслабились. Ромеи и русы увидели друг друга одновременно. Русы снизу, ромеи сверху. Духарев и его гридни все еще были в облачении булгарских катафрактов, но ромеев это не смутило. Стальные перья копий опустились в боевое положение, всадники сомкнулись и устремились в атаку. Духарев колебался лишь несколько секунд. Скакать обратно по дороге, дать преимущество конным латникам. Через виноградник не уйти. Значит, через кладбище. Не по могилам, конечно, а по узенькой тропке, ведущей вверх, к церкви. Вражеские всадники следом. Вернее, следом лишь часть. Остальные, разделившись, поскакали в обход, чтобы попробовать перехватить русов по ту сторону холма. Прием старый, но эффективный. «Йонах!» — крикнул Духарев. «Твой конь самый быстрый, а ты самый лучший всадник! Не жди! Попробуй добраться до Преславы, там наши! А как же вы, батька? Мы в церкви засядем! Стрел много, продержимся!» «Я вернусь, батька!» Йонах легко перемахнул с заводной в седло боевого коня, ожег его плетью и птицей полетел вверх, сразу оставив позади Духарева и его гридней. Звонарь на колокольне остервенело бил в медный купол колокола. Церковь была небольшая, но крепкая, и двери ее уже затворялись, когда Духарев осадил коня, спрыгнул и буквально в самый последний момент успел втиснуть меж створок, прикрытое кольчужной сеткой плечо. Рывок, служка монашек полетел наземь. Духарев, не перекрестившись, будто язычник, ворвался внутрь. Внутри царил полумрак, жались к стенам какие-то люди, не воины. «Прости меня, Господи!» — прошептал Духарев. А его гридни уже вводили под священный свод всхрапывающих, роняющих пену коней. Полминуты, и толстый деревянный брус вошел в скобы, блокируя дверь. «Не бойтесь!» — крикнул Духарев. «Мы никого не тронем! Зван, за мной!» Подхватил лук с колчаном и бросился вверх по узкой лесенке, ведущей на колокольню. Вид с колокольни открывался замечательный. Зеленые холмы, желтые опоязки дорог, синяя речка. За ней вдали черный замок, теряющийся в дымке. И сотни две всадников в доспехах, сверкающих на солнце, как надраенные бронзовые бляхи. С колоколенки за всадниками наблюдали трое. Сам Духарев, Зван и гридень Азим, выбранные за выдающиеся стрелковые показатели. Двое оставшихся гридней разместились внизу, присматривать за дверьми, священнослужителями и несколькими прихожанами. Говорят, на территории Византии церкви обладали правом убежища, но на булгарские храмы это не распространялось. Повертевшись вокруг церквушки и убедившись, что отпирать им никто не собирается, ромеи попытались выломать дверь и были неприятно удивлены, обнаружив, что для хорошего лучника панцирь катафракта не помеха. Оставив подстреленных подрумяниваться на солнышке, катафракты поспешно отступили на безопасное расстояние. Впрочем, на расстояние, которое они сами полагали безопасным. Духарев до времени решил их не разочаровывать и приказал своим не стрелять, тем более стрелы надо было экономить. Совокупный боезапас его войска примерно соответствовал численности противника, так что каждая стрела была на счету. Пока ромеи совещались, Духарев в то же время не терял, высматривал командиров —